из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. Из живших же в селах на полях своих сыновья Иуды жили в Кирьят-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иековцииле и селах его, в Иешуе и Маладе и в Бефпалете, в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах, в Секилаге, в Михоне и зависящих от нее городах, в Эн-Римоне, в Цоре и в Иармуфе, в Занноахе, Адаламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой. Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вифиле и зависящих от него городах. В Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гифаиме, Хадиде, Цеваиме, Навалате, Лоде, Она, в долине Харашиме. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.